Несколькими милями дальше два цветок оправлялся от удивления, вызванного тем фактом, что он снова очутился на диске. Маленький турист сидел на оболочке могучего выезжора, который, громко булькая, медленно, но верно, погружался в темные воды большого, окруженного деревьями озера. Как ни странно, перспектива утонуть ничуть его не беспокоила. Двацветок был туристом, первым из этой разновидности, совсем недавно эволюционировавший на диске. Фундаментально важной для существования туриста обыкновенного является твердая как камень вера, что в действительности с ним не может случиться ничего плохого, поскольку он тут ни при чем. Еще Двацветок верил, что любой человек может понять все, что турист скажет. Если, конечно, Двацветок будет говорить громко и отчетливо. Своему ближнему можно и нужно доверять. А значит, люди доброй воли способны уладить все, что угодно, если будут действовать разумно. С первого взгляда надежд на выживание у него было лишь чуточку меньше, чем, скажем, у обмылка. Однако, к удивлению Ринсвинда, теории два цветка действовали, и полная невосприимчивость маленького туриста ко всем видам опасности настолько обескураживала эту самую опасность, что она сдавалась и делала ноги. Таким образом, перспектива утонуть была ему, ну, что слону дробинка. Двацветок искренне верил, что в хорошо организованном обществе не допустят, чтобы человек ни с того ни с сего утонул. Его, правда, слегка беспокоило, куда подевался сундук. Однако он утешал себя сознанием того, что сундук сделан из древесины груши разумной, достаточно сообразителен и способен сам позаботиться о себе. В другой части леса молодой шаман проходил крайне важный этап своей подготовки. Он поел священного мухомора, покурил святого корня, тщательно растер и ввел в различные отверстия своего тела магический гриб и теперь, сидя под сосной в позе лотоса, пытался сосредоточиться. Он должен был не только войти в контакт со странными и чудесными секретами, таящимися в сердце бытия, но и не дать своей макушке, отвинтившись, уплыть прочь. Перед его глазами медленно кружились голубые четырехсторонние треугольники. Временами он понимающе улыбался в пространство и восклицал что-нибудь типа «Ух ты!» или «О-о-о!». Потом в воздухе мелькнуло некое движение, и произошло то, что шаман впоследствии описал как нечто вроде взрыва, только наоборот, понимаете? На пустом месте возник огромный обшарпанный деревянный сундук. Он тяжело приземлился на слой опавших листьев, выпустил из себя множество маленьких ножек и тяжеловесно повернулся, чтобы взглянуть на шамана. Лица у сундука, конечно, не было, но даже сквозь вызванную грибами дымку шаман с ужасом осознал, что эта штуковина смотрит именно на него. И взгляд этот был не из приятных. Потрясающе, до чего злобными могут показаться замочная скважина и пара сучков. Затем, к огромному облегчению начинающего шамана, сундук вроде как пожал плечами и рысью скрылся между деревьев. Шаман совершил сверхчеловеческое усилие и припомнил правильную последовательность движений, поднимающих человека с земли. Ему даже удалось сделать пару шагов, прежде чем он взглянул вниз и решил бросить это бесполезное занятие, потому что у него закончились ноги.